Глава 43. Вампиры встали друг напротив друга, поклонились. Я закрыла глаза, не могу на это смотреть. На меня повеяло силой, прохладной, родственной, музыка смолкла. Наступила такая давящая тишина, что даже пролетающая муха жужжала невыносимо громко. Заставила себя открыть глаза. На первый взгляд ничего не происходило. Они стояли неподвижно, как статуи. Только ощущались волны энергии, убийственной, давящей. «Что он делает? Это немыслимо! Глупец!» Раздавался со всех концов тихий шепот разных голосов. Я не сразу поняла, что происходит. Слишком сильно мной овладела паника. Тяжелый сокрушающий взгляд Дарьи ощущался слишком сильно. А в ответ он не получал сопротивления. Рафаэль не применял силу, он не бился. Я взглянула на Лауру. Она знала. Он это сказал ей перед боем. Он прощался со мной. Немыслимо. На меня давила безысходность. Ведь если он применит силу, погибнет отец. От бушующей силы Дарья у меня волоски встали дыбом на руках. Из глаз, носа, рта Рафаэля полилась кровь. Он покачнулся, но устоял на ногах. Повернул голову и посмотрел на меня. Вампир был закрыт, чтобы никто не попытался ему помочь. Он принял решение, встречал смерть. В одну секунду хотелось крикнуть «Глупец!», в другую я благодарила его за отца. Но ведь это несправедливо. Все должно быть иначе. Я повернулась к Фараду. Он был явно недоволен происходящим на арене. «Рафаэль!» Он мотал головой, что-то шептал на непонятном мне языке. «Если ты не вмешаешься, он умрет», сказала тихо, наклонившись к вампиру. «Как я могу вмешаться?» Он посмотрел на меня, как на насекомое. «Сказать правду?» Взгляд его изменился. На долю секунды по лицу пробежала тень удивления, а на арене Рафаэль уже упал на одно колено, истекал кровью и даже не пытался противостоять Дарью. Взгляд фиалковых глаз, устремленных только на меня, угасал. Я чувствовала, как из его тела уходит жизнь. А в них по-прежнему таилась вселенная, неразгаданная, непонятая. Одинокий странник, всегда в тени. Он улыбнулся, и мое тело наполнилось теплотой. Умирая, он пытался согреть меня, отдать последнюю энергию, но по-прежнему не принимал помощь. Дарий стоял в облаке своей силы, опьяненной ею. Вся темнота, скопившаяся в его душе, вышла на поверхность. Сила пьянила, победа кружила голову. «О чем ты?» Вопрос Фарада прозвучал слишком лживо, слишком притворно. «Долорес, останься со мной, и я подарю тебе вечность!» Эта фраза звучала у меня в ушах, как страшный сон. Я помнила все отчетливо до малейшей детали. Убранство дворца, сиреневое пышное платье Долорес, доверчивый взгляд зеленых глаз. Только это были не мои воспоминания. Если раньше эти воспоминания пришли ко мне сумбурными фрагментами, то сейчас они сложились в моей голове в яркий и красочный фильм. Теперь Фарад смотрел на меня, как на привидение. «Но как? Что она несет?» Раздалось недовольное бурчание Аякса. «Какая нахрен Долорес?» «Эмбер, лучше заткнись», – прошипел тихо и сдавил мне руку. Я не обращала внимания, сверля Фарада взглядом. «Ты ведь не хочешь его смерти?» «Знаю, не хочешь», – он кивнул, глядя на меня удивленно. «Тогда ты знаешь, что делать. Или я сейчас встану и скажу это?» «Сиди», – прошипел сдавленно. Фарад взметнул вверх и через секунду оказался на арене. Встав между вампирами, поднял руку вверх. «Поединок надо прекратить». Среди зрителей прокатился гомон удивленно возмущенных возгласов. «Какие основания, Фарад?» Лаура поднялась с кресла и едва скрыла ликование во взгляде. Дарий же продолжал атаковать. Опьяненный силой он не мог остановиться. Фарад ударил его, отражая натиск. «Изначально ты располагал неверной информацией. Рафаэль не губил твою дочь. Она его бросила и ушла ко мне. Я обещал ей вечность и силу. И еще многим барышням в замке». На губах Фарада играла довольная улыбка. Он был доволен собой и нисколько не раскаивался. «Долорес познала мою ласку, познала плеть. А после, когда надобность в ней отпала, я лишил ее рассудка, чтобы моя тайна ушла с ней в могилу». Дарий пошатнулся. Он мотал головой, не веря сказанному. «Как ты это скрыл от меня?» Лаура выглядела растерянной. «У меня тоже есть таланты, дорогая». Он подмигнул ей. «Сам удивляюсь, как ты поверила, что довольно молодой, щепетильный и правильный вампир способен на такие вещи. А цель моя была достигнута, я устранил конкурента, Рафаэль со временем пропал с нашего горизонта, и я занял его место. И ты получила, что хотела?» Они продолжали что-то выяснять. Я уже ничего не слышала, выбежала на арену. Он умирал, из него стремительно вытекала жизнь. Запах смерти. Он подкрадывается, тихий и спокойный. Сводит с ума. Я присела около Рафаэля. Его кожа, как папиросная бумага. Серая, безжизненная. Нас окружала кровь. Его кровь. Она продолжала вытекать из него непрерывным потоком. Словно кто-то запустил смертельный механизм, который действовал точно, четко, безотказно. «Не смей! Слышишь меня? Не смей умирать!» От моего голоса его веки вздрогнули, губы приоткрылись. Я не знала, что мне делать, как ему помочь. «Лаура!» Вампирша оказалась около нас за долю секунды. Она присела прямо в лужу крови, стала проводить руками по телу Рафаэля. Я ощутила прохладное покалывание энергии, как легкие удары тока. Вампир же оставался неподвижным. «Боюсь, что...» Она не смогла закончить фразу. «Он сдыхает! Все, занавес, финиш, расходимся!» Возле нас оказался Аякс. Он попытался оттащить меня. «Не трогай меня!» Вцепилась в холодную руку Рафаэля, у него больше не было тепла. «Отойди, Аякс!» Из ниоткуда появился Афал. «По-хорошему предупреждаю». Голос тихий, вежливый, таящий в себе неприкрытую угрозу. «Что можно сделать?» Посмотрела в его светящиеся глаза, перевела взгляд на Лауру. «Ведь мы раз с тобой смогли ему помочь. Надо попытаться снова». Он тогда был сильнее. «Дай ему свою кровь». Афал прикоснулся к виску Рафаэля. «Вампиры не пьют кровь оборотня?» Посмотрела на него с недоумением. «Твоя особенная». Он сверкнул глазами и высунул кончик языка. «Не было времени на раздумья. Надо хвататься за любой шанс». Я разорвала зубами запястье, раскрыла ему губы и стала капать кровью. Вначале никакой реакции не было. Потом его веки дрогнули. Я сосредоточилась на ощущениях и почувствовала, как стала кровью, как капаю ему в рот, проникаю внутрь, добираюсь до сердца. Оно было холодным и почти безжизненным. И оно узнало меня, потянулось в поисках тепла, и я согрела его, отдавала жар, прогоняя холод. Я окутывала вампира собой. В какой-то миг я ощутила себя бескостной субстанцией, проливающейся в него, сплетающейся с ним. Я уже знала, что делать, понимала на интуитивном уровне, как исцелить. Я нашла его душу, его жизнь, трепетавшую на волоске, и дала ей силы бороться, прогнать смерть. Рафаэль уже держал мое запястье руками, он жадно пил. Глаза его были закрыты, но я видела его взгляд, полный надежды, невысказанных слов. Он окутывал меня фиалковой дымкой и нерастраченной нежностью. «Я вам не нужна», — раздался где-то вдалеке голос Лауры. «Сейчас мой мир сосредоточился в нем, а что выходило за пределы нашей вселенной, казалось далеким, пустым, чужим. Сейчас правило не любовь, а нечто намного глубже, сильнее, что дается как дар свыше, связывает навеки цепями, дарует мгновение нереального единения. Наша сила бурлила в нас, холод и жар превратились в сумасшедший неудержимый тайфун». Как же хорошо уплыть от реальности, оказаться в теплом и спокойном оазисе спокойствия. И на глазах у всех мы были совершенно одни. Никто не мог проникнуть в наш запретный островок счастья. Возвращение к реальности было медленным. Когда раскрыла глаза, обнаружила себя лежащей на Рафаэле. Слабости не было, лишь ощущение эйфории. Я поймала себя на том, что глупо улыбаюсь, глядя по сторонам. На недоуменные лица собравшихся вокруг нас. Рафаэль все еще лежал с закрытыми глазами. Дыхание его было ровным, ему больше ничего не угрожало. Я отчетливо слышала биение его сердца. Оно по-прежнему находилось в моих руках. «Что ты тут устроила?» Лицо Аякса сейчас для меня выглядело черным пятном, он словно ворвался в чистую прозрачную воду и одной фразой испачкал все. «Поехали домой! Сейчас! Уже!» Он взял меня за руку и стал поднимать. «Нет!» Попыталась вырвать руку из его клешни. «Поговорим наедине, не тут. Моя доброта выходит боком». Он еле сдерживался, лицо перекошено гневом. Кажется, она сказала «нет». Я вздрогнула от неожиданности. Спокойный голос Рафаэля сейчас казался усладой для ушей. «Ты чего лезешь? Спасли твою шкуру, вот и проваливай». Волк зарычал. «Покинуть это место, полагаю, следует тебе». Вампир сел и, схватив меня за талию, притянул к себе. «Я оказалась между ними». Один тянет за руку, другой притягивает к себе. Близость его тела придавала сил. Даже сейчас, в этот момент, было так хорошо просто касаться его, осознавать, он жив, рядом. «Ты забылся, клыкастый? Она моя жена. То, что ты слюни пускаешь, дает мне право вызвать тебя и завершить то, что, к сожалению, не успел Дарий». Оборотень еще сильнее дернул меня за руку. «Ты женился на ней обманным путем». Вампир встал, держа меня еще крепче. «Эмбер не твоя истинная. Хочешь справедливости? Рискни. И ты получишь ее в полной мере». Затылком я ощущала фиалковый свет, его улыбку. «Так как ты... ты... не смеешь? У нас законный брак!» Аякс растерялся и немного ослабил хватку. Вампир воспользовался этим, поднял меня на руки, сделал неуловимый для глаз маневр, и моя рука освободилась. Осталось багровое пятно, напоминавшее о клешнях мужа. Мы это можем оспорить. «Нет, мы наверняка это исправим». Он притянул меня к себе и поцеловал в губы. «Спасибо за все». Вокруг нас царило гробовое молчание, никто не вмешивался. Все с интересом наблюдали развернувшееся представление. «Эмбер». Аякс посмотрел на меня, пытаясь изобразить подобие улыбки. Получалось совсем плохо. «Только я был всегда рядом с тобой. Клыкастый использует тебя. Ты жила со мной, ни в чем не нуждаясь. Забудем это недоразумение и поедем домой». Я уже открыла рот, чтобы возразить, но Рафаэль опередил меня. «Она больше не вернется в твой дом», — окинул взглядом собравшихся. «А теперь мы вынуждены откланяться». И, сжимая меня в руках, бережно и в то же время сильно, пошел прочь от злополучной арены. «Нет, не позволю!» Аякс в бешенстве кинулся на нас. Рафаэль выставил руку вперед, и в следующее мгновение волк уже валялся на траве. Он попытался подняться, собирался вновь кинуться на нас, но ему преградил дорогу Афал. Он ничего не сказал, только отрицательно покачал головой. «Это еще далеко не конец, клыкастый. Ты заплатишь за все!» — кричал нам вслед, продолжая сидеть на земле. «Она моя жена, и этого тебе не изменить. Я сотру тебя в порошок, запомни мои слова». Волк еще что-то кричал вдогонку, но вскоре его ор превратился в фоновый шум. «Мне было так хорошо и спокойно. Впервые за долгое время».